Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8:05. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Осиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи такова. Какова на самом деле должна быть подготовка современного офицера? Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. В начале разговора о сегодняшней нашей теме об офицерах необходимо остановиться на том, в самом начале, как и в результате чего появилось и укрепилось в военной среде это понятие. Этот небольшой исторический экскурс крайне увлекателен тем, что он наглядно показывает, что для чего предназначалось. Кроме того, еще более наглядно виден современный россиянский маразм. Поэтому начнем по порядку, как говорится, будем зреть в корень. Вообще, в процессе и сам процесс появления и становления офицеров в этом во всем процессе больше всего виноват, как это не парадоксально может кому-то показаться, виноват маневр. В начале своей истории, как это не удивительно, артиллерийским снарядом была бомба, она же граната и ядро. Бомба или граната – это пустотелый шар, наполненный внутри черным порохом. Бомба плотно наполнялась, граната неплотно, и снабженной дистанционной трубкой, соответственно, сделанный из обыкновенного гусиного пера. В районе цели бомба взрывалась, давая осколки, как современный артиллерийский снаряд. И очень долго считалось, что использование сплошных чугунных ядер обуславливалось тем, что бомбы были существенно более дорогие в производстве. Отлить, потому что полый шар в несколько раз сложнее, чем сплошной. Но оказалось, что дело не в дороговизне. Ядро вследствие большой энергии из-за большой массы было гораздо более эффективнее бомбы при стрельбе вдоль шеренг противника с фланга и по колоннам противника. До сих пор стрельба во фланг атакующему противнику называется кинжальным огнем. Таким образом, боекомплект артиллерии подбирался не из принципов экономии, а на все случаи расположения целей, которые могут возникнуть вследствие маневра войск на поле боя. И тут люди могут, слушатели, задать вопрос, ну и какое это имеет отношение к нашей сегодняшней передаче. Поэтому еще чуть-чуть, и все будет ясно. Пока армии дрались только холодным оружием, их маневр не имел очень большого значения. Противнику для маневра, как правило, нужно было совершить по полю боя больший путь, нежели своим войскам, для того, чтобы перестроиться для его встречи. И армии, практически войска, шли друг на друга в основном толпой, разворачиваясь в линии непосредственно перед боем. Однако, когда появилось огнестрельное оружие, особенно артиллерия, то есть когда появилась возможность маневрировать не только ногами, но и огнем, возможность маневра на поле боя резко возросла. Маневрировать всем войском сразу, и сейчас невозможно. Представьте, что у нас имеется, например, некое количество людей, в количестве 10 тысяч человек. И мы их возьмем и развернем в боевую линию. Что будет она под этой боевым линией подразумевать? Четырехширеночный строй с учетом дистанции между бойцами в локоть. И в центре композиции мы оставим место для нашей артиллерии, которая будет стрелять прямой наводкой. Длина этого всего построения по фронту будет превышать более 5 километров. Если же развернувшийся противник внезапно выйдет к одному из наших флангов, этой нашей развернувшейся линии, чтобы нам развернуть весь строй нашего построения на 90 градусов, правому флангу придется пройти более 5 километров. И по времени это займет более часа. За это время противник, действует даже незначительными силами во фланге, то есть или вторит в шеренге, если так просто можно сказать, но он нас сомнет вообще абсолютно, всех до единого. Поэтому все армии начали делить свои войска на части. Начала делить их и Россия при введении в начале 17 века так называемых полков нового строя. Такая часть войска числом до 2000 человек, выполняющая самостоятельный маневр на поле боя, получила название, уже известное нам в России с X века, из более старых боевых строев русской армии, как полк. После этого, естественно, появилось и название должности командира этой части войска, которая по сей день не изменила название. Называется она «Полковник». А у немцев такой же самостоятельной маневрирующей частью на поле боя называлась «Регимент». Командовал оберст. Вот, как видите, изначально слово «полковник» оно не имело никакого отношения к званиям, даже таким, например, как «Народный артист России» или, например, «Депутат Государственной Думы». Вот, это не более чем название работы в бою. Это рабочая должность. Поставили тебя, например, командовать полком, пожалуйте чин полковника. Сняли с треском занимаемой должности или уволили, или перевели на вышестоящую, то будьте любезны, снять полковничий чин. Для того, чтобы полковнику, кстати, идущему впереди всех в бою, управлять полком, требовались помощники, потому что 2000 человек в 4-шеренжном строю на установленных интервалах и дистанциях в один локоть, один от другого боец, это по фронту более 1000 метров. И если полковник будет идти в центре, не просто в центре он будет идти, а она выйдет даже на 50 шагов вперед, то ни с правого, ни с левого фланга его не будет видно. Куда он там поворачивает, чего он идет, его не будет видно. Поэтому для того, чтобы маневр полковника и как он это совершает, было как-то наглядно видно, была придумана такая должность, которая называлась прапорщик. Вот. Прапорщик это не имеет на сегодняшний день никакого отношения к начальнику склада или, например, не имеет ничего общего с каким-то мелким жульем, понимаете? Прапорщик – это человек, который был офицер, который стоял у прапора. В каждом полку их было два. Первое шло непосредственно за полковником, второе было в центре подразделения, которое шло за ним. И вот эта четкая линия этих двух определяла каждому человеку, стоящему в строю, направление движения. И всем было все ясно и понятно, кто куда шел. Это, кстати, нововведение. Оно от него то отказывались, то там обратно вводили. А наш величайший полководец Александр Васильевич Суворов, он наоборот говорил, что это прекрасно все. Соответственно, едем дальше. Какие еще были заместители у полковника? Это два подполковника. Почему? Потому что у полковника имелось две руки, правая и левая. Соответственно, чтобы можно было управлять остальными подразделениями, коих было число 8 рот в каждом полку, то, соответственно, 4 ротами управлял один подполковник, 4 другими. Ниже их были командиры батальонов, которые тоже шли впереди. И у каждого командира батальона, который был майором, что в переводе на русский язык с латыни означает «помощник», у каждого помощника было 2 заместителя, которые по-французски называются «лейтенант». На этом, собственно говоря, у нас все эти чины, так они и сохранились. Единственный чин после того, которого мы озвучили, который имел какое-то отношение к бою, это мы озвучили их 2 уже, это полковник, прапорщик, третий, это капитан. Здесь становится несколько непонятно, но объяснить происхождение слова «капитан» достаточно просто. Для этого нужно обратить внимание на следующие 3 слова, даже 2. Первое – это гауптман, второе – это атаман, и третье – на выходе получаем капитан. Почему, да, казалось бы, так можно вопрос задать, через чего? Нам, русским-то, совершенно понятно, что представляет из себя организация, описываемая словом «банда». Словари, например, иностранных слов относят его к итальянскому слову, в котором, помимо принятого, понятного нам значения, оно имеет еще значение «отряд». Между тем, слово «банда» – это византийское слово. Византийская регулярная кавалерия организационно делилась на меры. Это 3000 человек, тагмы – это 400 всадников, а каждая тагма делилась на 2 банды. То есть, если тагма – это 400 всадников, то 2 банды – это как раз каждая по 200 человек. Причем древние историки, такие, например, византийские историки, как псевдомаврики, они, например, в своих источниках писали, что банда – это является славянской организацией кавалерии. То есть это Византия, это ничего не придумывала, это она откуда-то взяла. В бою всадниками в количестве 100-200 человек еще можно управлять голосом. То есть банда – это тот максимум бойцов, которым в бою способен командовать один человек. В бою банда могла рассыпаться на одиночных бойцов или ее мог рассеять противник. Но они могли очень быстро собраться все вместе. Для этого банда имела особое снаряжение, знамя. В данном случае его лучше назвать более точным русским словом «стяг». «Стяг» — это то, к чему принято стягиваться. И находился «стяг» всегда возле командира, чтобы тому было удобнее командовать, чтобы его голос был слышен всем воинам его банды, стягивающимся знамени. И получается, изначальная суть тех, кто впоследствии получил название офицеры, это тот самый маленький командир, который имел возможность командовать, полагаясь на свое видение боя. Вот были, например, и командиры более мелких подразделений, на которые делилась банда. У византийцев ими командовали гекатонархи, пентархи и тетрархи. Но эти подразделения не имели своего знамени. А ихние командиры были более помощниками командира банды. Да и то только на время боя. Вот теперь же, если спросить у меня, да, или у наших радиослушателей, лучше у наших радиослушателей спросить, как по-русски называется командир банды, то практически все дружно и хором ответят «атаман». Ну, это совершенно правильно. И в этом нет ничего удивительного. Это действительно так. Хотя в этом вопросе может нас сбить с толку более ранее, позднее точнее, организация казаков, у которых атаман и тем более гетман, это уже генералы. На самом же деле, еще до казаков, атаманом был самый первый самостоятельный командир. Вот теперь и давайте оценим разницу между тем, кого мы уже давно называем офицерами и атаманами. Офицер в современном россиянском понимании этого слова – это тот, кому начальство ставит боевую задачу и дает для его ее исполнения солдат. А атаман всегда и во все времена – это тот, кого бойцы выбирают своим командиром. И атаману самому себе в духе ставить своей банде боевую задачу. Ну, естественно, исходя из общего замысла. Начнем с вопроса. Так тоже совершенно простого, на который каждый человек в состоянии ответить. Какого офицера начальство назначит командиром? Ответ один. Того, кто начальству нравится. То есть, если начальство боевое, то ему будут нравиться боевые офицеры. А если начальство мечтает тихо до пенсии дожить, то ему будут нравиться офицеры, которые не будут своим чрезмерным энтузиазмом подчеркивать дряхлость и боевую неспособность самого начальства. Но боевое начальство вырастает из боевых офицеров. А если десятилетиями вести кадровую политику так, чтобы офицеры были смиренные и боялись начальства, то со временем и все начальство будет таким, как и все офицерство под ним. Оно тоже будет смиренным. А теперь вопрос, кого выдвинут себе в атаманы сами бандиты? Смиренного? Покорного? Ха, очень интересно. А какую же добычу в бою они с ним добудут? Вот здесь можно спросить, а при чем тут добыча? Ну, а при том, что почитайте Александра Васильевича Суворова, там все написано, святая добыча, все нормально, это и естественный процесс в те времена был. Зайдем с другой стороны. Кем являются солдаты для офицера? Пушечным мясом, которое начальство дали ему для боя. Ну, погибнут они, ну и что? Начальство еще пришлет. Практика всего существования советской армии не только не смогла опровергнуть этого утверждения, но даже, можно сказать, хуже. Основную массу советских офицеров вообще не учили простым вещам. Например, тому, что после работы за собой нужно убирать рабочее место, раненых в госпиталь, а павших с соответствующими почестями в землю. Это не просто было не принято, это даже сейчас и даже тут в этой передаче звучит дико. У тамана мировоззрение иное. Бандиты выбирают его не для того, чтобы иметь с ними какие-то похороны. Они и выбирают его для того, чтобы иметь с ним успех. А мертвым бандитам он не нужен. Следовательно, он и не нужен банде, если он не способен добыть победу с малыми потерями. Конечно, в первую очередь на него смотрит банда. Но, соответственно, и он обязан на себя смотреть только так. Атаман не мыслит себя без своей банды. Без банды он ничто. И даже больше и звать его никак. Вот тут у многих возникает вопрос, почему я немецких офицеров идентифицирую с атаманами? Сразу сказал я там, гаутман, атаман. Ведь атаман — это чисто русская казачья должность, казалось бы. Но на самом деле это не так. В первом нашем языке, еще до того, когда, можно сказать, в праславянском, слов, начинающихся на букву «а», не было. Все слова на эти буквы перенесены в наш язык позже из других языков, вместе с теми понятиями, которые они описывались в родных языках. И слова «атаман» и «гетман» внесены в наш язык из немецкого языка. Это видоизмененное слово от слова «гауптман» – командир подразделения численностью 200 человек, то есть численностью византийскую банду. Потому что командиром банды византийской, которую я выше рассказывал, являлся гауптман. Позже подразделения такой численности у нас стали называть ротами, а у немцев осталось название «компания», то есть что-то вроде добровольного сообщества. То же значение слова «гауптман» имеет и слово «капитан», видоизмененное от слова «гауптман». И вот именно тут наступает первая разница в системе подготовки и системе отбора кадров вообще. Мы говорим «немецкий офицер», мы говорим «советский россиянский офицер» и полагаем, что это одно и то же. На самом деле, это не только не одно и то же, но это и рядом не лежало. А путаем мы их потому, что с одной стороны запутали сами себя умными иностранными словами, а с другой стороны из-за нежелания попробовать понять образ мысли немца. Но об этом чуть далее. Сейчас вот еще одно маленькое отступление, но чтобы уже была полная ясность картины, потому что то, что мы сейчас расписывали должности офицерские, это были младшие и старшие офицеры. У нас еще остались так называемые высшие. Вот. Откуда они появились? Тоже все очень просто. С ростом численности армии на поле боя потребовалась должность, которая бы отвечала за маневр многих полков, осуществляла бы общее руководство маневром. Назвали эту должность от латинского слова «generalis» – «общий», что означает в переводе «генерал». На поле боя один генерал командовал всеми артиллерийскими бригадами и дивизионами. Вот. Его начали называть генерал от артиллерии. Второй, например, командовал всей кавалерией. Это был генерал от кавалерии. Третий – всеми пехотными полками. Это был генерал от инфантерии. Потому что инфантерия – это французское слово. Пехота в переводе означает. Полков у этих генералов было такое великое множество, что командовать ими по отдельности было очень трудно. Тем более, что поля боев стали такими большими, что все свои войска и окинуть взором им стало этим генералом просто невозможно. Генералам потребовались помощники, старшие на отдельных участках поля боя. И таких помощников стали называть генерал-майоры. Само собой генералу потребовался и заместитель. Вот, и само собой разумеется, этого заместителя назвали генерал-лейтенант. И если бы мы не умничали с иностранными словами, вот, лейтенант и майор, а употребляли всем понятные и простые русские слова «заместитель» и «помощник», то ни у кого бы сейчас не вызывало недоумения, почему генерал-заместитель старший генерал-помощника. Вот теперь вот отсюда переходим к системе подготовки и отбора. Медленно, но верно. Вот. Здесь тоже необходимо начинать из так называемого, ну не совсем из уж далекого-далеко, ну это очень рядом того, что у нас оно совсем недавно закончилось. Вот. Для примера, чтобы уж совсем уже глубоко не, туда не залазить, вот мы возьмем памятку офицера, изданную главным политуправлением Красной Армии в 1943 году, в разгар войны. Вот. В ней очень много всевозможных полезных вещей. Вот, к примеру, вот нельзя появляться в военной форме в ресторане, на рынках, базарах. Нельзя стоять на ступеньках вагона, трамвая, троллейбуса и автобуса. Входить через переднюю площадку, не имея на то особых прав. Гулять по улице или в парке со снятым головным убором нельзя. При входе в клуб, театр, кино и столовую обязательно снимать головной убор. При подходе старшего по званию к киоску, кассе или вешалке, уступи ему очередь, воспитывай своих подчиненных уважение к старшим офицерам. Нашел подругу жизни и задумал жениться, чтобы не попасть в просак, посоветуйся со своим прямым начальником. Вот они перлы, понимаете? То, что начальство требует тупо исполнять любые приказы, это понятно. Но на то, чтобы оно начальство, а вот требование жениться по совету начальника, ну вот оно вызывает такое удивление, поскольку не объясняется. А если по совету попадешь в просак, ну вот тогда что делать? А дать ему генерал-лейтенант почти. Ну да. Отдать жену ему, и пусть он с ней собака мучается. Вот. Но еще больше удивления вызывает то, что в этой памятке и намека нет на то, зачем офицер нужен обществу вообще. Ну вот скажем, ежечасно пополняй военные знания, ежеминутно думай, как нанести врагу урон, береги солдат в бою, походе и на отдыхе, ежедневно учи его военному делу и так далее. Понимаете? В памятке в этой даже слов нет таких «военное дело», их там нет вообще. Вот. А вот теперь еще чтобы дополнить картину того, что вот у нас имелось раньше, да и сейчас. Вот, возьмем еще цитату из одного, из другого документа. В 1946 году проходил так называемый Нюрнбергский процесс. Суд над руководителями нацистской Германии и ее высшим генералитетом. Прокурором от СССР был назначен Руденко. Вот, и совершенно очевидно, что для допроса начальника штаба всех вооруженных сил Германии фельдмаршала Кейтеля, состоявшегося 5 апреля 1946 года, вот, этот вот прокурор разработал понятный, самому себе, советскому чиновнику, хитроумный план. Вот. План этот заключался в следующем. Он решил усугубить вину Кейтеля тем, что этот вот немчура Кейтель, в понимании Руденко, окончил много очень военных учебных заведений. Он, Кейтель, стал бы начальником генерального штаба. Вот. А Гитлер, такая непонятное существо, всего-навсего ефрейтор. Вот. А посему и вина Кейтеля, фельдмаршала, в развязывании войны вообще против СССР, это вообще чуть ли не больше, чем вина Гитлера. Вот. И вот, надев на свои мозги эти советские шоры, Руденко начал смелый допрос с выпрашивания названий военных училищ и академий, которые Кейтель, по уверенности, естественно, Руденко, обязательно должен был закончить, чтобы стать фельдмаршалом. Этот допрос звучал так. Руденко, подсудимый Кейтель, уточните, когда вы получили первый офицерский чин? Кейтель ему отвечает. 18 августа 1902 года. Руденко, какое вы получили военное образование? Кейтель, я вступил в армию в качестве кандидата в офицеры. Служил сначала простым солдатом. И пройдя затем все следующие чины ефрейтора, унтер-офицера, стал лейтенантом. Руденко, я спросил вас о вашем военном образовании. Кейтель ему отвечает, я вас не понимаю. Я был армейским офицером до 1909 года. Затем около 6 лет был полковым адъютантом. Во время Первой мировой войны я был командиром батареи, а с весны 1915 года находился на службе в генеральном штабе. Руденко, вы окончили военную или другую академию? Кейтель, я вас опять не понимаю. Я никогда не учился в военной академии. Два раза я в качестве полкового адъютанта принимал участие в так называемых больших командировках генерального штаба. Летом 14 года был откомандирован в генеральный штаб, а в начале войны 14 года возвратился в свой полк. Понимаете, это разговор глухих. Кейтель не понимает, что от него хочет Руденко, а Руденко не понимал, как может быть так, что у фельдмаршала Кейтеля и ефрейтора Гитлера одно и то же формальное военное образование. Ни тот, ни другой не оканчивали никаких военных училищ и академий. Вот. Не оканчивали они их по одной простой причине. То, что в Германии, по меньшей мере до конца Второй мировой войны, и вот они сейчас тоже несколько лет назад начинают обратно на это все дело возвращаться, ничего подобного не было. И еще момент один весьма очень интересный, для людей, которые в возрасте, это дело слушают нас, старых людей. В разговоре прозвучало звание, весьма интересное и очень характерное. Называется оно «Полковой адъютант». Из знаменитого советского фильма «Адъютант его превосходительства» нам известно, что это человек в погонах или офицер, является кем-то вроде денщика при генерале. Вот. Это настолько оно въелось, что на сегодняшний день в России, в русском языке, слово «адъютант», оно имеет несколько даже, можно сказать, совсем такое... имеет такое, несколько такое ругательное, что ли, даже отношение. Вот. А на самом деле, это не просто не так. Адъютантом в немецкой армии, точно так же, как и в русской, называли офицера, которого сейчас называют начальником штаба. И если речь идет о полке, то, соответственно, это начальник штаба полка. Обратите внимание еще на одну деталь, которую рассказывает Кейтель, что он 6 лет исполняет обязанности начальника по сути. Он 6 лет был полковым адъютантом, то есть 6 лет он был начальником штаба пехотного полка. Иными словами, планирует все его действия в мирное и военное время. И только после этого, только после того, как этот человек 6 лет исполнял обязанности начальника штаба пехотного полка, его по советским меркам переводят с понижением. Его поставили командиром артиллерийской батареи. Понимаете? Вот если любого советского офицера спросить, кто такой начальник штаба полка и кто такой командир артиллерийской батареи, вам любой человек скажет, что этот человек либо был дятел новогодний, либо он вообще непонятно кто, потому что не следил за своей карьерой. А человек совершенно спокойно об этом пишет. Я стал командиром артиллерийской батареи. Понимаете? Так после этого не стоит совершенно удивляться тому, почему у немцев нет песен, которые в русском варианте приблизительно звучит так. Мы в Фатерлянде все с копом сидим, артиллерия бьет по своим. Вот. Ничего подобного никто не слышал никогда. У немцев таких песен нет. На то не у нас есть. В разговоре Руденко с Кейтелем на самом деле нет ничего сложного. Прежде всего немцу нужно было иметь желание посвятить свою жизнь службе в армии, причем совершенно неважно кем. Ну вот как это неважно, да, вот можно спросить. Ведь от офицерского звания зависит жалование и уважение в обществе. Вот тут кроется коренное отличие нас и немцев. Это у нас все зависит от того, какое воинское звание ты сумел выпросить у начальства. И чем выше это воинское звание, тем и денег больше. А немцы это поняли еще... Да. А немцы это поняли еще на заре того процесса, когда начали появляться так называемые офицеры. Вот. Соответственно, получили в результате этого достойный урок в 1807-1813 годах. И исправляли полученную ошибку аж до 1871 года. Вот. Ни одна другая армия в мире в это время это дело не делала. Это делали только одни немцы. Вот. Разницу они именно и делали. Разницу в образе мысли. Вот. И эту разницу мы можем даже сейчас заметить, даже на героях из художественных фильмов о войне. Вот в наших, особенно послевоенных фильмах, герой – это, как правило, военный в чинах. Вот хотя бы офицер. Вот знаменитые киноэпопеи «Озерова. Освобождение». Солдатам и места практически не оставили, там их нет. В этом фильме они не более чем фон, на котором действуют генералы и маршалы. Там даже офицеров нет, которых, ну, можно как-то там отметить за весь просмотр этого фильма. А в западных фильмах, особенно немецких, героем бывает генерал. Вообще не бывает, он там очень редко. Потому что у немцев герой это тот, кто действует с оружием в руках. По немецким меркам быть рядовым солдатом не только почетно, но и интереснее, чем генералом. Поскольку солдату нужно не только очень много ума, чтобы перехитрить солдата противника, но и храбрости. Причем последней требуется значительно больше, чем генералу. И это совершенно логично, потому что генерал не вылазит из окопа на вражеские пулеметы. Это делает солдат. Это у него храбрость должна быть такая, чтобы заставить самого себя по команде вылезти из окопа и подняться на вражеские пулеметы. Вот в этом храбрость солдатская заключается. А у нас действовало советское правило. Если человек прослужил в армии 20 лет и вышел на пенсию ефрейтором, то что о нем скажут люди? Все прекрасно знают, что скажут. Скажут, что это такой дурак, который не смог дослужиться хотя бы до звания младшего сержанта. У нас профессиональная военная служба в армии не понимается иначе, нежели непрерывное повышение в званиях. А вот пример противоположный. И не менее интереснее, чем, или даже не более даже, чем профессиональный. Вот летчик-истребитель Северного флота Голодовников в Великой Отечественной войне сбил лично 7 немецких самолетов. И в составе группы еще 8. Окончил войну в звании капитана. Вот он в своих мемуарах рассказывает, как советские летчики сбили в апреле 1943 года известного немецкого аса Рудольфа Мюллера. И вот и искренне поражается. Вот ведет разговор о двух людях со основного полка. Вот знаешь, говорит, вот он пишет, что когда Мюллера сбили, его ведь к нам привезли. Я его хорошо помню, среднего роста, спортивного телосложения, рыжий. Удивило то, что он был всего лишь обер-фельдфебелем. Это при его-то больше, чем 90 сбитых. Удивление понятно. Сам Голодовников при десятке сбитых уже старший лейтенант. А проклятущий Нинчура при 93-х даже не офицер. Но для немцев в этом нет ничего удивительного. Вот идет дальше допрос, вот, и там для немцев нет ничего удивительного. Ведь для них звание – это отражение командной должности. Вот в продолжение цитата. «Если его, Мюллера, не учили командовать эскадрильей, и он ею не командует, то зачем же ему офицерское звание?» То есть обер-фельдфебель удивляется над нашими людьми в чинах, которые у него об этом спрашивают. Чтобы уважали больше, но ведь меня уважают гораздо больше только за то, что я, Мюллер, хороший боец. Понимаете? Вот. Он отвечает людям на все их вопросы. Как же так? За что ж тебя тогда уважают? Вот именно за это. Вот оно тут и разошлось мировоззрение русских и, ну так скажем, не русских, советских и немецких офицеров. В немецком понимании офицер это атаман, а в советском понимании вот это холоп. И в нынешнем россиянском немецкий офицер видел в себе лучшего воина банды, вот, и это могли видеть другие. А в советском и в нынешнем понимании лучшего слугу начальству. Вот. Приводить примеры здесь совершенно не имеет смысла, вот, потому что их видно без примеров каждый день. Как проходила подготовка офицеров советской и в нынешних россиянских армиях? Очень просто. Любой желающий поступал сразу после школы в военное училище. Проучивался там 4-5 лет и получал первое офицерское звание. Приказ на его присвоение подписывал министр обороны. Ничего сложного. Учись себе на здоровье. При этом, что характерно, так это то, что ни один советский или россиянский офицер не может похвастаться тем, что подготовка в его училище была столь отменной, вот, и учили его такие величайшие профессионалы своего дела, что когда он пришел в войска, все знания, абсолютно все, всему тому, что его учили, сразу резко вдруг потребовалось. Очень редко, за редким исключением, и только далеко не многие пригождалось. Вот. То же самое было и приблизительно вот со мной. За время обучения в училище пригодились знания, основанные на личном практическом опыте участия в боевых действиях одного единственного преподавателя. А когда попал в войска, то первое предложение, обращенное ко мне лично, вот, от командира, было: «Теперь можешь взять и забыть тому, чему тебя учили в училище». То же самое говорили другим офицерам, которые попадали лейтенантом. Вот. Дальше идет время. После этого начинается так называемый карьерный рост. Идут скачки по должностям соответствующим званиям. Рост профессиональных званий любого рода войск, командира, офицера, от сухопутки до военно-морского флота, заканчивается на звании майор. Все. Далее уже идет отработанный алгоритм практического опыта. И никакие инструкции, наставления, приказы повлиять на работу майора не могут. В этом нет ничего плохого. На самом деле это хорошо. Потому что эти не просто какие-то знания, это уже навыки, основанные на личном опыте. Но беда вся заключается в том, что ни в советской армии, ни в россиянской личный практический опыт конкретного офицера или бойца не имел, не имеет и вообще не предназначен ни для чего вообще. Он не имеет цены. Его никто никогда не учитывал, не учитывает и не учит учитывать. Это попросту хлам, валяющийся на дороге. Офицеры, которые получили свои звания с ростом от рядового солдата, что для советской, что для нынешней россиянской армии, это дикость, это белые вороны. Вот. В ходе подготовки курсанта за 4-5 лет его не учат конкретики. Как раз наоборот. По сути, будущего командира взвода вот, учат люди в чинах от подполковника, большинство из которых штабники, абсолютно все с академическим образованием, из которых работу командира взвода не только не помнят, но и, как правило, не знают, потому что сами на этой должности не останавливались более 3 месяцев. Совсем другое дело, когда командира взвода учит человек, который сам командовал взводом, да и не просто им командовал, а командовал в боевых действиях, который может не только рассказать будущим офицерам, как нужно и что как нужно делать, но и что самое ценное, как это происходит на самом деле и происходит в экстремальной ситуации. Это бесценнейшие на самом деле знания, от которых советская и нынешняя россиянская армия, она открестилась. Вот. За всю многочисленную вот советскую и россиянскую историю в ходе подготовки вот подобного рода людей в военных училищах, которые имели боевой практический опыт, на самом деле можно перечислить всего 2 раза. Первый раз это было в конце 50-х и до середины 60-х годов прошлого века. Второй раз с 1989 по 1997 годы. Все, что в первом случае, что во втором, быстро разобрались, что к чему, и по-быстрому лавочку эту прикрыли. У немцев же получить первый офицерский чин, что это было до Второй мировой войны. И вот они сейчас к этому делу обратно возвращаются. Вот. Без того, чтобы прослужить рядовым солдатам, просто не получится. И не только попросту не получится, а не получится в принципе. Мало того, что первый офицерский чин присваивает вовсе не министр обороны. Можно спросить, кто, отвечаю. Офицерский коллектив конкретного полка, в котором проходит годовую стажировку конкретный кандидат в офицеры. И если на офицерском собрании было заявлено, что конкретный ганс неумеха, лентяй, да еще и не пользуется уважением среди своих бойцов, то повлиять на присвоение первого офицерского звания, которое равно нулю, не сможет даже канцлер Германии. И тут даже дело не в том, что канцлер не сможет повлиять. Дело в том, что человеку, подобному такому гансу, которого мы сейчас обозвали его, да, этого человека, вот, его даже не предложат остаться на сверхсрочку. Вот. И еще что очень удивительно, для того, чтобы стать офицером, сначала надо стать ефрейтором. Вот. Карьера любого офицера начинается со звания ефрейтор. Вот если провести, там, посчитать, кто с каких должностей начинал. Практически все начинали с ефрейтора. Абсолютно все. И для того, чтобы стать офицером, сначала надо стать ефрейтором. Ефрейтор – это развилка. Это человек, который стоит на дороге. Либо он идет в профессиональным солдатом и становится тем человеком, который у нас называется Рэмбо, и к нему будут приезжать за консультациями генералы. Либо он выбирает командирскую лестницу. И то, и другое одинаково сложно. чревато и тернисто. Но так и должно быть. При этом нет никакого нарушения принципа единоначалия, как кому-то кажется. Потому что этот принцип вовсе не означает и не зависит от того, кто, как и сколько лижет и полирует начальству задницу. Принцип единоначалия означал и означает личную и персональную ответственность не просто за порученное дело, а за веренные жизни своих бойцов. И во главе угла стоит личная инициатива конкретного человека, которая зависит от опыта, знаний и умений конкретного человека. Поэтому если в Бундесвере конкретный ефрейтор отозвался после проведенных учений весьма нелестно о той или иной детали его экипировки, то весьма удивительно, но его никто не накажет, а даже наоборот. И если человек в чине лейтенанта собрался дослужиться до оперста, то достичь он это сможет только через свой собственный труд и пот, через свои собственные знания, опыт и навыки. Поэтому если в Германии, например, остановить дальнобойщика на скоростном автобане и спросить: «Радемы, а перед кем проходящим дорогу, перебегающим и переходящим дорогу вот на этой, вот на скоростном автобане, ты остановишься, чтобы его пропустить», то удивительно, но вы получите ответ. Он не пропустит ни полицвет, ни полицая не пропустит. Он даже канцлера Германии не пропустит, который будет перебегать дорогу, что ему не положено. А очень удивительно, но он ответит, что я остановлюсь перед офицером Бундесвера. И это не пустые слова, потому что это называется уважение общества. Если офицер Бундесвера переходит скоростной автобан, значит, это не просто так. Значит, это нужно ему для того, чтобы это перейти. И действительно, значит, тогда что-то случилось такое в его понимании водителя, дальнобойщика, что надо остановиться и это сделать. А уважение общества, я напоминаю, оно не получается за красивые глаза, за смазливое личико, за пару-тройку мерседесов, за океанскую яхту и виллу в Испании. Оно не получается за то, когда часть превращается в некий какой-то закрытый клуб, вот, и когда командир этой части становится коммерсом. Оно достигается только конкретными делами и только конкретными поступками. Все, больше оно никак не достигается. Если вообще кому-то сейчас складывается впечатление, что немцы, немчура это проклятая, это все придумали свое, это все ихнее, то глубочайшим образом в этом заблуждается. Все это очень давно когда-то было у нас. Я вот это об этом поговорю, остановлюсь на этом чуть ниже. Я озвучиваю и фамилии, и все прочее. Людей, которые у нас когда-то все именно так и делали. Тут необходимо понимать другое, что успех любого дела прежде всего зависит от того, какие были в участии задействованы кадры. Вот не зря большевики очень сильно восхваляются Сталином, которого совершенно не понимают. Вот Сталин же говорил совершенно верные слова: кадры решают все. А отбором кадров в нашем понимании всегда и везде занимались кадровики, они и сейчас им занимаются. Так вот, любая армия превратится в россиянскую по своей сути, да и по прямому вообще виду, если в ней насадить нашу россиянскую систему кадровых органов. Все. На этом приходит карачун любой армии, потому что любой кадровый орган — это пятое колесо в телеге. В любой армии отбором персонала занимаются те, кто с этим персоналом непосредственно работает, кто его видит, кто его смотрит и кто его учат, и делают они соответствующие выводы, кто чего стоит. Потому что тогда это ответственность. А в противном случае, хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь болт. То, что офицеров готовят в училищах, а совершенствуют в академиях, так вообще въелось в наши мозги, что старое петровское требование начинать службу солдатам, вот, кажется вообще полным анахронизмом. И вообще чуть ли не придурью императора. Какой же он офицер, если он училище не окончил? Ну, правда, нужно отметить, что армия тут не сирота. У нас вообще во всех сферах деятельности человек, не имеющий бумажки об образовании из-за специалиста, не считается. Вот, например, какой же он инженер, если институт не заканчивал? В результате у нас очень много людей, имеющих дипломы инженеров, а инженеров так мало, что становится очевидной чистая случайность их попадания в число выпускников вузов. А есть еще у нас эти лейтенанты из военных кафедр? Ну, мы по них там чуть дальше поговорим. Вот. Это чисто россиянское изобретение тоже на случай войны. Вот. Это отдельная, даже можно сказать, тема для передачи. Квалификацию на самом деле дает только практика, каким бы делом кто бы ни занимался. Даже если тебе вложили в голову очень точные теоретические познания, то и тогда они не дают никому никакого умения работать, а только помогают быстрее освоить свое дело на практике. Потому что есть такая очень хорошая наука, называется она философия. Вот один из принципов философии как науки, которая обращается ко всем остальным наукам, он гласит: практика — критерий истины. Вот. А освоить работу Научиться работать можно только работая. Вот это первое, надо сказать, объективная трудность всех профессиональных военных, поскольку им негде научиться работать, кроме как на реальной войне. В скольких бы маневрах они не принимали участие, и какие бы прекрасные теоретические познания они не имели. Вот большой вопрос в том, и как получить эти теоретические познания. По нашим русским, представлениям, теоретические знания можно получить только в учебном заведении. Это большая ошибка. Вот, и она нам всегда очень дорого стоит почему-то. Вот в качестве примера можно привести воспоминания нашего русского генерал-лейтенанта Евгения Ивановича Мартынова. Вот, он окончил Академию Генерального штаба в 1889 году. В русско-японскую войну командовал полком. И это единственный из всех русских офицеров, который реально расписал в своих воспоминаниях ту картину, которая творилась в Академии Генерального штаба. Это вот как раз начало 20 века. Вот что этот человек пишет. От начальника в бою главным образом требуется: первое — здравый смысл, второе — инициатива, и последнее — это твердый характер, все, больше ничего не требуется. Все академическое преподавание, весь режим Академии поставлены так, что эти редкие дары природы систематически не просто ослабляются, а в корне пресекаются. Вот первое, здравый смысл, затемняется схоластическим способом изложения науки. Военное искусство – дело живое и практическое, а потому теория его, вместо того, чтобы витать в облаках метафизики, должна находиться в постоянно непрерывном общении с жизнью, должна быть краткой и должна быть понятной. В изложении талантливого, действительно знающего дело специалиста, самые сложные вопросы являются простыми и понятными. Наоборот, жалкая бездарность, соединенная с отсутствием настоящих живых знаний, обыкновенно старается свои убогие мысли облекать в труднодоступные пониманию фразы, наивно полагая, что в этом-то и заключается ученость. Второе качество, необходимое для начальника на войне. Сознательная, не боящаяся ответственности и инициатива безжалостно подавляется в Академии. Отвечая на экзаменах, офицер должен точно придерживаться учебника до запятой. Высказать какой-нибудь самостоятельный взгляд, противоположный взгляду преподавателя, тем более профессора, гораздо опаснее, чем совсем не знать вопроса. И последнее, твердость характера. Третье основное качество для будущего боевого начальника. Расшатывается гнетом того полицейского режима, который господствует в Академии. Эти строки генерала-лейтенанта Мартынова, который, еще раз говорю, в 1889 году закончил Академию Генерального штаба. На сегодняшний день эти слова не только не устарели, может показаться, что я сейчас расписывал какую-то советскую, россиянскую академию, а ничего не изменилось абсолютно. Вот. И в качестве заключения. С начала 17 века до первой четверти 19-го командный состав русской армии не подготавливался в военных училищах и тем более не учился в академиях. Именно в это время появилась целая плеяда по-настоящему талантливых полководцев: Хворостин, Никулинский, Воротынский, Румянцев, Суворов, Кутузов и Давыдов. Ну вот, вот и все. Это люди учились на основании практического опыта тех, кто до них принимал участие, и на своем собственном. Вот так. Вот вроде бы я постарался как можно рассказать тему сегодняшнюю. Спасибо, Сергей. Теперь перейдем к вопросам. Первый вопрос у нас от Виталия. Здравствуйте, как вы оцените систему подготовки советских офицеров? Какие были недостатки? Как вы относитесь к сокращению военных вузов и созданию единых центров? Не знаю, как правильно обозвать. Куда входит все до кучи? Здравствуйте, Виталий. Система подготовки советских офицеров была местечковая. Иными словами, местами она была хорошей, а в большинстве случаев никакой. В противном случае советские офицеры доказали бы делом, что они люди, а не приспособленцы в большинстве своем. По поводу так называемых единых центров, вот что здесь можно сказать? От перестановки слагаемых, Виталий, сумма не меняется. Наши доблестные генералы любой эксперимент с самыми никудышными результатами могут преподнести так, как это потребует от них руководство. В этом у них огромнейший, это единственное, что они имеют огромнейшего практического опыта. Во всем остальном же, вот можно такой пример привести. Можно, например, на автомобиль ВАЗ-2107 смело повесить знак Мерседеса и назвать его Мерседесом. Но однако же, если даже мы впереди капота присобачим вот эту эмблему знаменитую, то на мерседесность вот ВАЗ-2107 это не повлияет никак. Чудо не произойдет. Так же и в нашем случае. Смена вывески никогда и нигде на успех дела не влияет. Вот я думаю так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Дмитрия. Здравия желаю, Сергей. А какое качество, наоборот, или набор качеств, морально-волевая характеристика, профессиональная военная подготовка, оперативное стратегическое мышление, организаторские и лидерские способности, умение принимать на себя инициативу и ответственность вы считаете наиболее важными для офицера? Какими качествами хороший офицер должен отличаться от хорошего солдата? Как, по-вашему, должна быть организована подготовка офицера запаса в мирное время? Как офицер запаса может организовать свою самоподготовку? Здравия желаю и вам, Дмитрий. Значит, отвечаю на ваши поставленные вопросы. Начнем все по порядку. Из качеств, необходимых офицеру. Первое – это здравый смысл. Второе – это инициатива. Третье – это твердый характер. Это не я придумал. Это требовалось от офицера всегда, во все времена. Если же у него не будет профессиональной военной подготовки, ну, то что тогда это за воин? Офицер, Дмитрий, это не чиновник, это не начальник и не бюрократ. Это прежде всего воин. Все требования к воину – это требования к офицеру. Если офицер не понимает суть воинского духостроя, то это не офицер. Оперативное и стратегическое мышление, Дмитрий, это не более чем просто красивые слова. Профессиональная военная подготовка – это прежде всего знание тактики. Тактика – это искусство боя. Если командир понимает сущность боя, его природу, как он происходит, что делается, что такое маневр, как он осуществляется, какие у него бывают виды, вот, как он может сам это тело повлиять на то или иное, то понять сущность более объемного не составляет труда или какой-то проблемы. Вот. Далее. Хороший солдат – это хороший командир. А хороший командир – это прежде всего хороший солдат. Проблем нет, Дмитрий, когда между командиром и бойцом выстроены отношения доверия. Это, кстати, еще наш великий полководец русский, номер один, Александр Васильевич Суворов, настойчиво требовал и учил других. В противном случае, Дмитрий, получается все по-россиянски, когда для командира боец это обезьяна, а для бойца его командир это шакал. Любой офицер, а не только офицер запаса, в мирное время должен учиться только практическому опыту боя, на основании того, что уже было, и у тех, кто в этом деле принимал участие. Начинать теоретический курс следует с изучения боев и битв глубокой древности. Понять, почему один полководец на основании чего принимал то или иное решение. Почему именно так, а не иначе. Вплоть до того, чтобы разобраться с современной местностью того или иного места боя, сражения. И как бы поступил бы он там сам тогда. Вот что самое будет важное. Потому важно не просто чьи-то мысли, а нужны, самое главное, умозаключения конкретного человека, который видит со своей колокольни, что происходило. Когда дело дойдет до изучения боев Великой Отечественной войны, то самому можно съездить на Волгу-матушку под Оржев и посмотреть организацию инженерного оборудования местности 120-й пехотной дивизии 9-й армии вермахта. Позиции эти прекрасно сохранились. И в результате всего этого уяснить, почему дивизия эта в течение всего 42-го года умудрялась держать две наступающие армии. А заканчивать все это следует практикой. Ну и здесь, если человек называет себя воином, то это все изучение он никогда... не останавливает и никогда не прерывает. Вот. Изучать, естественно, практика, она идет. Потому что, по крайней мере, хотя бы если нет возможности, то хотя бы искать участников, беседовать с ними. Вот. И вести для самого себя некий анализ на основании того или иного рассказа. На основании малых примеров отдельных участников, отдельных боев, представлять себе общую картину всей компании. Вот. Вся подготовка должна проходить под девизом. Примеры прошлого при всей своей поучительности должны постоянно критически перерабатываться для согласования их с условиями современности. Это тоже, Дмитрий, не мои слова, это не я придумал. Это слова русского генерала от артиллерии Нилуса, который об этом писал в учебнике по полевой артиллерии за 1910 год. А вот вопрос по самостоятельной подготовке офицера мне как-то не совсем понятен. Если офицер не в состоянии организовать самого себя и свою подготовку, то как же он сможет организовать людей и их подготовку? Ну, получается, что никак. Ну, и что тогда это за офицер? Ну, значит, тогда и не надо называться таким громким словом. Не надо на себя взваливать тогда, получается, такую какую-то ответственность, если человек не знает, как это дело сделать. Ну, значит, есть тот, который знает, как это дело делать. Ну, вот, как бы вот так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Ярослава. Здравия желаю. Есть мнение, чтобы создать новый офицерский корпус, курсантов нужно отправлять на обучение в армии других стран. Например, в Бундесвер, как это делал Петр Она скоро всю страну надо отправить уже. Ну, это казалось бы так, конечно, но здравия вот и вам, Ярослав. Вот только единственное, что вот можно вам здесь вот сказать так, чтобы у вас было более понятное понимание. Учиться у других, Ярослав, это никогда не поздно и во все времена нужно. Начинал делать это как раз не Петр, и далеко не Петр, а были еще и цари и до него, вот, с не менее, а может быть и более успехом это дело делали. Но на учебу можно отправлять не конкретного сына дворянина, не конкретного сына дипломата, а прежде всего гражданина с большой буквы собственной страны. Только того, кто им является, не по названию, сейчас называющий себя гражданами моря, а настоящих граждан нет, а по духу. Кто за этого человека досконально, вот что это за человек, что, кто такой гражданин, это досконально описано и расписано в произведении Ивана Александровича Ильина. Называется она «Наши задачи», том 1 и том 2. Кроме того, Ярослав, защита собственной страны – это проблема конкретного государства и конкретного народа, и граждан народа этого государства. Перекладывать ответственность на подготовку граждан одной страны на другую, вот, что типа пусть они нас научат, не прокатят. Почему? Потому что закончится это все тем же самым, как заканчивался бравый боевой путь одного из командиров эсминцев на Балтийском флоте во время Первой мировой войны, когда он приказал при всем экипаже вот, не вступать в бой с немецкими кораблями и опустить Андреевский флаг. Как это закончилось, Ярослав? А закончилось все это дело очень просто. Человеку этому пришлось застрелиться в своей каюте, потому что это ему экипаж сказал сделать. Его отстранил экипаж, отстранил от управления кораблем. После чего этот эсминец вышел не просто там каким-то там красавчиком, а два эсминца немецких новейших были затоплены. Я вам просто напомню, что этот бравый командир получал образование в Германии и проходил подготовку там. Вот это чем он может закончиться. Вот, на учебу нужно отправлять, естественно нужно, но не военных. На учебу нужно отправлять специалистов для того, чтобы они научились технологиям, чтобы они научились про организации производства. А военным за границей делать ровным счетом нечего. Да и ладно бы, если бы мы страной бы там были на уровне Буркина-Фасо какой-нибудь там или Папуа-Новой Гвинеи. Но я никогда, например, не слышал о том, что Россия – это Буркина-Фасо. Ну, Гондурас, понятно там. Но это мы можем так сказать. Вот. И то не потому, что мы по территории Гондурас, а по-другому. Вот. Поэтому у нас там... Мы сами кого хочешь научим. А еще к нам ездить учиться. Если бы нашим... Дали бы возможность, чтобы они бы к нам бы ездили на учебу, а не мы к ним. У нас у самих практического опыта-то хоть отбавляй, Ярослав. Его девать некуда. Во-во, его девать некуда, этот практический опыт. Только он не нужен никому. А вы за границу ездить учиться, ну даете. Нет уж, как-нибудь сами разберемся. Вот как бы так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Татьяны. Как вы относитесь к принятому межправительственному соглашению по транзиту военной техники, персонала и прочего военного имущества Швеции, США, Германии, Испании, Италии, Франции через Россию? Здравствуйте, Татьяна. Вот обрати внимание, Андрей, что круг наших слушателей уже кардинально расширился. И теперь уже вот в обсуждении вопросов принимают и участие женщины. Вот они не просто даже слушают, они уже даже задают вопросы. Это на самом деле не может не радовать. У меня есть подозрение, что это жена какого-то офицера, который не знает, как найти ответ на этот вопрос. Ну, может быть. Ну, не будем здесь ерничать. Вот, потому что я лично считаю, что если человек задает вопросы, значит, он думает. Если Татьяна думает, это значит уже очень хорошо. Вот как, Татьяна, я отношусь ко всему тому, что вы перечислили? Отношусь я крайне отрицательно. И это только, ну, самые такие скромные слова, которые по этому вопросу можно сказать. Почему? Потому что на самом деле это совершенно не просто транзит, а кое-что иное. Вот и все. Вести всякие разговоры на эту тему – бессмысленная трата времени. Вот, и воздухосотрясание. Потому что пресечь это деятельности можно один раз и навсегда. Вы спросите меня как? Очень просто. А вот вспомните 60-е годы прошлого века и обломки самолета Пауэрса в музее вооруженных сил. Вот и все. Вот только так это и пресекается везде и во все времена. А сейчас это летает по одной простой причине. Потому что Россия не независимое государство, а находится в оккупации. Вот и все. Над оккупированной страной летают все, кому не попадя. Это неудивительно. Заметьте, есть такой фильм в Америке, называется «Как я выиграл войну». Вот можно его посмотреть. Тот же актер снимается, что и Форрест Грамп, не помню его имени. Вот. И в этом фильме показывается, как американцы поставляют, какой-то сенатор американский подставлял в Афганистан маджахедам комплексы ПЗРК сбивать наши самолеты. Особенно хорошо посмотреть концовку фильмов, когда они показывают реальные кадры, и там счетчик бежит. Вот. И в то же самое время, когда сейчас Штаты воюют с теми же манджахедами, выходит этот фильм, и вот оккупированная страна, она даже ничего на этот фильм не сказала даже. Наверное, даже прокат запустили. Да, скорее всего, именно так и все дело и было. Она, наоборот, помогает там Америке, чтобы у них меньше потери были, с героином все в порядке было. Вот. Следующий вопрос у нас от Андрея. Здравия желаю, Сергей. Тут несколько вопросов. Первый. Как вы считаете, в чем отличие советского офицера от россиянского и чем должны они отличаться от офицеров будущих русских вооруженных сил? Второе. Сейчас модернизация вооруженных сил связана с перешиванием погон с пуза на спину и обратно. Как вы считаете, где должны находиться погоны у русского офицера? Для каких размеров могут еще вырасти высоту армейских фуражки? Их высота, ей-богу, наводит на мысль о комплексе неполноценности. Третье. Какова роль офицера в грядущих событиях? Способны ли они стать ядром событий? Или на это уже нет надежды по истечении 20 лет иудейской оккупации, любовь к родине опорочена и втоптана в грязь, и народу пора спасать свою армию от полного уничтожения кремлевскими звездорастами. Спасибо вам за ваши передачи. Здравия желаю и вам, Андрей. Спасибо вам за теплые слова. Будем и впредь стараться. Вот, теперь переходим к ответам. Вот, первая часть вопроса вашего, я как помнил, это называется... Как вы считаете, чем отличие советского офицера от россиянского? Так, чем советский офицер от россиянского? Чем он отличается? Вот, не отличается ничем, абсолютно. Ибо система отбора и подготовки одна и та же. С небольшими, маленькими видоизменениями. Что-то убрали, что-то добавили другого. А в целом на общую картину это не влияет никак. Ну, хотя на самом деле отличие все-таки есть. Есть отличие. Оно внешне, оно, может быть, его и не видно, но на самом деле советский офицер все-таки он воспитывался, подготавливался в коллективной среде. И мыслил он категориями коллективными. Все-таки в этом был заложен определенный смысл, но все это все равно, позже это все рубилось на корню и пресекалось. Вот. Но вот большинство из тех людей, которые проходили подготовку в советские времена, там, в ранние россиянские, могут привести такой пример, что вот если курсанта, например, на дискотеке добили морду где-то в городе, когда он находился в увольнении. Вообще, очень много народу может привести подтверждение моим словам, что через 15 минут избитой бывала вся дискотека. Никто не спрашивал, прав был тот курсант или не прав. Сам факт того, что за это произошло, вызывал ответные действия, потому что логика была очень проста. Это очень просто все, потому что что-то кому-то зя, а кому-то нельзя. Тем самым в офицерской среде воспитывался дух защитника, а не кого-то там другого. Вот. Но он, можно сказать... Такими маленькими, такими робкими шажками это все дело делалось, а потом это наглухо пресекалось в остальной жизни. В россиянской армии этого вообще нет, никогда. Подобное может закончиться чревато вообще для всего военного училища. Хотя начальники там это бывшие советские курсанты, по сути, которые сейчас любой генерал, это человек, который проходил подготовку в советские времена. Ни одного россиянского выпердыша в генералах еще нет. Поэтому вывод простой. Советская армия сама себя уничтожила и опустила ниже плинтуса. Сама себя. Ее никто этого не делал. Никто их не принуждал к этому. Они сами это дело сделали. Могли сказать, из Германии не уйдем, пока квартиры не дадите, бабки давать. Они это взяли, дурачки, и слили. Да, вот по поводу... По поводу места расположения погон. Мое личное мнение, что их расположение влияет только на парадной форме одежды. Что такое парадная форма одежды? Форма для парада. Более ни для чего. Ну, конечно, на ней они должны располагаться там же, где они располагались традиционно, на плечах. Можно не погоны даже вести, можно эполеты, но кроме как на парадной форме, это опять ни на что влиять не будет. На полевой форме одежды можно обойтись, и даже не обойтись. Вот можно вот Юдашкиным этим смело предложить, например, они же вот на пузо сейчас перетащили погон, явно перетащив это все с НАТО. Но можно на ширинку, например, перенести. А почему бы нет? Нормально. Вот. Можно на спину, вот тут говорят, вот, тоже предлагал. Ну, тоже совершенно, абсолютно верно. Мы же со спины не видим, получается, что на пузяке у конкретного генерала. А так со спины еще, то есть дублировать. Раньше их же два было погона, они хотя бы, по крайней мере, на плечах были, а теперь только на пузяке они находятся. А как же теперь, если со стороны? стороны мы не увидим, со спины товарищи. Надо менять положение дел, надо вводить, чтобы на спине тоже это дело было. А то как же так-то, будут бойцы обгонять какого-нибудь генерала, а там такой хайгуй подымется, что и куда деваться. Но не знают, получается, начальство в лицо. А как можно увидеть начальство в лицо? Только со стороны спины. Вот. По поводу фуражек. Вот что нужно делать с фуражками? Ну, если мне кто-то сегодня в современской армии покажет фуражиров, которые занимаются заготовкой фуража для боевых лошадей, ну, вот пусть они ее и носят. Ну, я думаю, что остальным она не очень нужна. Вот. Тем более с такими тулиями, вот от Пашки Мерседеса, я думаю, это, ну, как бы не совсем уже актуально. Вот. По поводу того, что будет в будущем, покажет время, что будет в будущем. Практика. Посмотрим. Мы вернемся к всему тому, от чего медленно, но верно отплясали какое-то время непонятное. К этому всему и обратно пританцуем. Точно такая же будет подготовка, которой она была и раньше. Точно так же офицер будет становиться только тот человек, который сначала был солдатом. Вот и все. Вот. А то, что думаете по поводу того, как будет действовать офицерский корпус, я даже тоже затрудняюсь на это ответить. Но я думаю, что не все будет так сладко и гладко, как кажется на самом деле. Потому что опыт 93-го года, он нам четко показывает, что нашлись конченые мрази, и которых на самом деле оказалось совсем немало, которые стреляли в свой собственный народ. Можете в этом, Андрей, даже не сомневаться. Например, мэр города Химок, Стрельченко, вот, он никогда не стеснялся этого факта. Он в своем собственном сайте это пишет, что он стрелял в собственный народ в октябре 1993 года и был замечен именно тогда, взят на карандаш, именно только после того, что он сделал в 1993 году. Хотя он, Андрей, советский офицер, и он не просто офицер, он ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды. Или, например, генерал-полкан Романов, подорванный на площади Минутка в Грозном 6 октября 1995 года. Я вам напомню, что в октябре 1993 года Романов командовал расстрелами людей у Белого дома. Вот и все. Вот вам и весь героизм, абсолютно. Вот вам и так все эти дела и делаются, и они будут так делаться. И не смейте сомневаться в том, что этого не будет. Будет. Здесь можно перечислить еще спецподразделение одно назвать, знаменитое, которое прикрывается красивым русским словом «Витязи», которое то же самое делало в 93-м году. И точно такое же найдется спецподразделение, которое опять то же самое будет делать. Но только единственная разница заключается в том, что они сделали выводы по 93-му году, и мы тоже сделали вывод по 93-му году. Вот так. Спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос от Константина. Доброго здравия, Сергей. Каково должно быть влияние на моральное воспитание офицера наличия в части священника? Россия уже более 20 лет как шагнула обратно в православие, а моральных уродов среди офицерского состава не убавилось. Доброго здравия и вам, Константин. Каково должно быть влияние на моральное воспитание офицера наличия в части священника? Вот ответ ужасно прост, Константин. Огромное влияние должно быть. Ибо сознание, Константин, оно первично. Все остальное вторично. Из чего вы, Константин, решили вдруг, что Россия уже 20 лет как шагнула в православие, мне лично непонятно. Она шагнула не в православие, а она шагнула в некие секты, которые исходят от понятия иудохристианства. Вот. Московский пархат никакого отношения к православию не имел и не имеет. Я просто напомню вам, что эта организация формально была создана в 1927 году с момента выхода в свет так называемой декларации о лояльности к советской власти, проводником выхода в свет которой являлся заместитель местоблюстителя Патриаршего престола митрополит Нижегородский Сергий в миру Старгородский. Само же название «Московский пархат» появилось в 1943 году по указанию Сталина. И по его же указанию Сергий Старгородский был назначен патриархом. Никакого отношения к церкви Московский пархат не имеет. Эта организация была создана во лжи человеком. Создавалась она не для того, чтобы русский народ духовно укреплялся, а для того, чтобы еще больше издеваться над русским народом. Что, собственно, эти люди из Московского пархата всегда делали, и сейчас это продолжают делать. Современные россиянские типы армии, священники Московского, в кавычках, пархата, ровным счетом никакого участия не имеют. Вот. Может быть, где-то там что-то там как-то там пересекаются, что-то там где-то, может быть, и мяукают. Вот. Но раньше делами стукачества и докладов куда надо занимались партполитработники. Теперь этим занимаются «отцы» в кавычках. По последним данным прошлого года, товарищи из Московского патриархата служат причиной раздора у этих десантников и Табуреткиных. Ну, это вообще на самом деле это ихние там дела. Вот. На самом деле они к церкви тоже не имеют никакого отношения. Там вопросы недвижимости. Вот. У кого там чего больше или у кого там чего толще. И не более того. Вот. Вот, например, деятели Московского пархата призывают всегда и всех нас смиряться. Вот вы просто сам, Константин, задумайтесь, вот до какой низости эти священники уже дошли. Священники, естественно, в кавычках. Вот представьте, что к Сергию Радонежскому пришел Дмитрий Донской и говорит: «Благослови, отче, на святое дело идем». А тот ему в ответ: «Сергий Радонежский, а ты чего не смиряешься, родимый? Смиряться надо, понимаете? Это вызывает смех, Константин, это вызывает смех. И это похоже на анекдот, но однако никто не смеется над со слов, например, митрополита Содомского и Гоморского Гундяева. Хотя это тоже анекдот прижизненный, ходячий. На сегодняшний день московский пархат состоит из следующего. Первого, это иудохристиане. Кто такие иудохристиане? Это евреи, откровенно являющиеся так называемыми священниками. Внешне все очень похоже на церкви, а на самом деле это чекисты в рясах. Следующее, это талмудисты. Почитатели и ценители Ветхого Завета и всего рядом стоящего. Ну, что там рядом стоит, все прекрасно знают, и вы в том числе. Следующие – это самосвяты, утверждающих, что им якобы не нужны посредники в общении с Богом. Вот. Что они имеют коннект напрямую с ним. Это приблизительно то же самое, когда у человека между голодом и чувством насыщения отсутствует еда. Вот. Следующие – это обрядовцы. Это категории «не нужно содержание». Вот, ей нужна форма. Вот. Это не более чем первичная форма, сам обряд. Все остальное, по их разумению, ерунда. Вот, все вот мною перечисленное является сектами. Эти секты наполняют самую большую тоталитарную секту в мире под названием Московский пархат. Церковь она была, есть и будет. И в тот момент, когда некие старгородские объединялись с большевиками, то другие люди не смирялись и не объединялись. Властью, данной нам от Бога, запрещая вам приступать к тайне Христовым, анафемаствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к церкви православной. Это цитата из анафемы советской власти и призыв встать на борьбу за веру Христову, провозглашенные святым патриархом Тихоном и одобренные Всероссийским церковным собором в 1918 году. То есть настоящая православная церковь предала анафеме большевиков еще в 1918 году. Согласно положению православной церкви, если священник вступил в общение с анафемизированными, то он сам попадает под анафему. Вот. А вот что писал, например, епископ Виктор Островидов в 1928 году. Я вот тут вот тоже представителем пархата могу напомнить, что он ныне канонизирован ими. Только он не имеет к ним никакого отношения. К московскому пархату этот человек никогда не имел никакого отношения. Вот одна цитата вот из того, что он писал. «А потому мы по благодати, данной нам от Господа нашего Иисуса Христа, силою Господа нашего Иисуса Христа, объявляем бывшего митрополита Сергия, лишенным молитвенного общения с нами и всеми верному Христу, и его святой православной церкви, и предаем его Божьему суду. Мне от пщения азм, аз воздам, глаголит Господь». Настоящее деяние, в дополнение к ранее сделанному нами в 1927 и 28 годах, заявлением мы совершаем в строгом сознании нашего архипастырского долга перед нашей паствой, всеми верными чадами Церкви Православной, стоя в послушании Церкви Христовой, в должном подчинении правилам Вселенских соборов и Собора Российской Церкви 1917-1918 годов, возлагаемое ныне патриархом-местоблюдителем Петром, митрополитом Крутицким и его заместителем Серафимом, архиепископом Угличским. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Вот, от Луки, стих 12:32. Если, Константин, вам священники, в кавычках, кажутся моральными уродами и живут во лжи, то и офицеры, которые с ними общаются, подобны. Потому что подобное, Константин, притягивается подобным. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Константина. Даже три вопроса. Первый, как нынче обстоят дела в офицерской среде вооруженных сил с возможностью мыслить логически и связно излагать мысли? Второе, как обстоял у офицеров вопрос логики и риторики в советские времена, в дореволюционные времена? И третье, каковы перспективы офицеров в недалеком и далеком будущем? Спасибо, Константин, за вопрос. Вам тоже здравия. Значит, вот о том, как происходил вопрос о том, что логики и риторики, вот, я вам еще раз зачитаю. Вот, от офицера, от командира в бою, вот, требуется ровно три простые вещи. Константин, первое – это здравый смысл, второе – это инициатива, третье – это твердый характер. Вот. Логика, безусловно, нужна, потому что логика – это наука языка, собственно говоря, которая позволяет достаточной степени ясности излагать свою мысль. Вот это этим делом логика и занимается. Риторика, Константин, офицеру, знаете, она совершенно не нужна. Я вам скажу больше. Вот великий русский полководец номер один Александр Васильевич Суворов в своем величайшем произведении «Наука побеждать» сделал хорошее замечание. Проклятая краснословка, понимаете? Нам не нужны красивые слова, Константин. Понимаете, если потребуется какому-то конкретному командиру в бою произнести слово, мягко говоря, нецензурное, и если это слово поимеет успехом в конкретном бою, то ничего в этом абсолютного плохого нет. Потому что если идти согласно законам риторики, то бой может для этого подразделения закончиться, мягко говоря, очень... Риторически, да. Потому что пока будут подбираться смысл красивых слов, вовлеченные в некую форму, понимаете, то это займет очень долгий логический процесс. А для боя нам нужна краткость, ясность, и чтобы главное, чтобы все понимали. Но, может, Константин имеет в виду ситуацию, когда там собираются штабс-капитаны, унтер-офицеры, там, и они между собой риторически общаются. Может, такие вот моменты интересны. Вот, может быть, это тоже очень нужно, понимаете, это тоже вот дело очень нужно, но, как правило, вот, не нужно никогда подготовку офицера опускать до подготовки банальной девушки из института благородных девиц. Вот, у нас почему-то все время считается, что офицер пренепременнейшим образом должен быть каким-то светочем во тьме чьей-то темной жизни. Да не нужны светочи, нужны нормальные, толковые, здравомыслящие люди, которые просто-напросто, тогда, когда, например, никто не слышит, вот как подать, да, вот я все время поражался этому, вот во всех уставах написано, что когда подразделение нужно, закончилось, чтобы оно стреляло, да, нужно подать команду, прекратить огонь. Вот, Константин, вот встаньте в центре композиции из 100 человек, которые стреляют на стрельбище. И попробуйте во время ихней стрельбы, даже с матюгальником, крикнуть «прекратить стрельбу». Возьмите в руки секундомер и засеките, с какой продолжительностью времени вас услышат на правом и на левом фланге. И после этого подумайте вообще, о чем вы говорите, о какой риторике вообще идет речь. А если вы то же самое сделаете с тем же матюгальником и встанете и крикнете слово обыкновенное из 4 букв, которое называется «харе», то у вас услышат все. И услышат моментально, Константин. Моментально все услышат. И все, и самое что удивительное, никто вам никаких вопросов не будет задавать. Абсолютно. Потому что все услышат, что пора заканчивать. Все это прекрасно знают. Не надо уподобляться. Конечно, где-то риторика нужна. Я согласен, что риторика нужна, например, человеку, который занимается где-то, например, преподавательской деятельностью. Она ему может быть нужна. И то я думаю, что преподаватель, если его, например, подготавливать, тоже будет его какой-то преподаватель, то он его больше не самой риторики будет учить, а он его будет учить читать стихи. Понимаете? Вот. И когда преподаватель где-то в середине разговора может ставить какой-то стишок, понимаете, это очень довольно-таки красиво звучит. Вот может быть такая риторика. Но это преподавателю нужно. А офицеру это не требуется. Командиру тем более. Хотя какого-то звания, может быть, конечно, и нужно. Конечно, нельзя, конечно, все до простой банальщины сводить. Вот. Можно, конечно, так, чтобы человек... Но это общая подготовка, Константин. Она зависит от каждого человека. Это нельзя, например, вбить в голову железной кувалдой, чтобы все сидели, например, читали там Анну Каренину, понимаете? Совершенно не требуется. Это не то произведение, которое можно изучать. Вот если бы все офицеры, бы, например, в одночасье взяли и прочитали Клаузевица «Принципы ведения войны», знаете, это было бы больше толку. Вот. А от того, что приедет, там появится у них какая-то риторика или не появится, ну никак на успех. Сергей, вы не правы. Вы понимаете, когда знакомишься с девушкой, сказать, тебе говорят, кто ты по званию, он скажет, ротмистр Лемке, воевал в дивизии Капеля, и сказал, я читал Клаузевица, да кому это нужно? Не, а ты представляешь, если девушка, она будет знать подобные вещи, она может удивиться, и если человек скажет, что он ротмистр Ленский, то я воевал в подразделении Капеля, понимаешь? Здесь извини меня, люди вопросы могут задать, и наши девушки, понимаешь? И потом как отмазываться-то? Назвался грузем, полезай в кузовок. Судя по той борьбе, которую вел Суворов, он и тогда с пафосом боролся очень сильно. Это даже не удивляет нисколько. Конечно, все понятное дело. Тому человеку было еще тяжелее даже, чем нам сейчас. Это сейчас-то мы-то на протяжении, сколько лет-то прошло, медленно, наверное, подкатились к тому, что это, слава богу, 300 лет прошло. Мы к этому делу поняли, о чем этот человек писал. Мы понимаем его и как-то пытаемся все это дело сделать. А ведь посмотрите, сколько еще людей этого не понимает. Ну, здесь нельзя, конечно, прям так сильно сказать, что прямо риторика такая плохая. Нет, конечно, надо будет учить людей, ну, чтобы они кратко, нормально излагали свою мысль. Но прямо в систему подготовки, я думаю, что это ошибка, не надо делать. Это должен сам человек понимать, вот, в более каких-то высоких там званиях, чинах, вот. Чтобы, может быть, как-то там передать свою мысль, вот, как-то там, я не знаю, общаться, вот. Хотя, ну, конечно, все тоже правильно, что нельзя даже все сводить до уровня английского полковника из одноименного фильма, который там утверждал, что он старый солдат и не знает слов любви. Ну, хотя, вы видите, да, хотя, что... Даже в том фильме, да, вот английский офицер в чине полковника, он не говорил же, что я старый полковник, а он сказал, я старый солдат, и я не знаю слов любви. Это многого стоит на самом деле. Там еще какое-то было там продолжение из вопросов у Константина. Мы как-то на одной части что-то зациклились. Перспективы у офицеров в недалеком и далеком будущем. Вот, перспективы у офицеров, Константин, в недалеком и далеком будущем. Перспектива будет очень сложная, очень тернистая и очень трудная, потому что каждый офицер будет нести свой собственный крест, Константин. Каждый офицер. Каждый офицер будет не просто его нести. Он за него будет отвечать. За конкретное порученное дело. За каждого порученного человека, который имеется под его началом, он будет отвечать. Если человек не будет по каким-то причинам соответствовать какой-то малейшей какой-то вещи, он просто не будет занимать соответствующую должность. Этого нельзя делать. Потому что в этом самом мы ставим под угрозу существование государства. На чем мы, собственно, сейчас стоим? Мы подошли медленно, но верно к тому, что у нас на сегодняшний день нет офицеров, и у нас, соответственно, нет армии. У нас некому сейчас подготовить солдата. Единицы людей могут объяснить бойцу в армии, как производится тренировка плавности спуска курка. Это производится на автомате штатном. Константин, я сейчас не рассказываю вам про какие-то высокие материи. Я вам не рассказываю про вещи, которые можно там, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. О том, какие риторики существуют, понимаете? Что такое радиолокационная станция? Что такое радиоэлектронная борьба? У нас простых вещей офицеры не могут объяснить. Не могут объяснить, научить солдата делать, бойца, который пришел учиться у них военному делу настоящим образом. У нас даже сейчас над этой поговоркой советской в войсках смеются люди. Они говорят, мы пришли заниматься настоящим делом военным образом. Вот и все. И подготовка этого, и то, что каждый, как это все будет делать, выглядеть, оно будет очень жестко выглядеть. Очень жестко, Константин. Все будет приблизительно то же самое, как я рассказывал про Кейтеля, который сам рассказывал на допросе Руденко, что он 6 лет являлся начальником штаба пехотного полка, а после этого в течение года командовал артиллерийской батареей. Это не понижение, Константин. Это для нас сейчас это является понижение. На самом деле, когда человек поставили на ту должность, на то, что человек после 6 лет того, когда он планировал действия крупной массы пехоты, он в результате всего этого понял, что такое работа артиллериста. Он понял, куда ему можно будет стрелять, куда нельзя и почему. Вот. Вот это и есть нормальная система подготовки. Нормальная система подготовки. А не так, что у нас пришел 18-летний, 17-летний паренек, Вот, проучился 4-5 лет в военном училище, где преподаватели все с академическим образованием, никому не нужным. Вот. Которые сами-то боятся всего на свете, которые сами нигде ничего не принимали, ни одного участия никогда и нигде. Вам тысячи офицеров таких можно назвать, тысячи, которые никогда и нигде не принимали участие. И они офицеры, они сейчас живут, здравствуют. Вот. Эти люди гордятся с тем, что они никогда нигде не принимали участие. Потому что это и не ихнее, как они говорят. Через чего мы должны там где-то воевать? Я в армию пришел не для того, чтобы воевать. Я в армию пришел для того, чтобы получить квартиру. Я в армию пришел для того, чтобы получать деньги. Я в армию пришел для того, чтобы стать в оконцовке мэром Химок города и издеваться над другими людьми. Вот они для чего пришли. Кто-то пришел в Московской области управлять и гадить постоянно. Другие кто-то пришли для других целей. Но от этого ничего не поменялось абсолютно. Вот это все и будет пресекаться. Пресекаться в корне изначально, чтобы этого всего не было. Офицер будет тот человек, который считает своим долгом служение. Служение прежде своему народу. Он служит народу. Он народ защищает. Народ своей нации. Что нация первична в этом духе, в этом отношении, а не какое-то там, я не знаю, там, государство. Государство, это понятно, это институт, который предназначен для того, чтобы этот народ нормально мог существовать, жить, помогать ему, а не издеваться над ним. И чтобы крайний раз или впоследствии Россия не оказывалась оккупированной страной. Сколько можно-то терпеть все это дело? Пора заканчивать. Вот чтобы этого не было, поэтому и будет все по-другому выстраиваться. Абсолютно по-другому. Каждый офицер, Константин, будет нести свой крест. Очень будет его нести. И будет за него отвечать. На каждой ступени. И такого понятия, как карьерный рост, у него не будет вообще. Абсолютно. Его карьерный рост напрямую будет зависеть от его умений, знаний и навыков. Если конкретный офицер на конкретной должности, в конкретном виде вооруженных сил, достиг какого-то определенного, ну, так скажем, навыков, умений, которые уже и со стороны будет видно, что человек начинает бездельничать, то для того, чтобы человеку получить следующий какой-то чин или еще что-то, ему придется этому человеку изучать и такими же навыками обладать из параллельного вида вооруженных сил. Если, например, танкист освоил в доскональности все существующие не только в его армии танки, но и те, которые стоят на Кубинке, вот, и после этого ему нечем заняться, и он не знает, что ему делать. И если этот человек завел и снял с пьедестала танк Рено ФТ-17, ну, почему бы этому человеку, если ему здоровье позволяет, не научиться управлять вертолетом? Что здесь такого сложного? В Бундесвере, Константин, научиться управлять вертолетом курсы составляют ровно 3 месяца. Ровно 3 месяца курсы на управление вертолета. 1 год составляют курсы на управление мотоциклом. Вы представляете, какие выставленные приоритеты в Бундесвере? Все, что опаснее, что там менее опаснее, что важно, что менее. Человека учат управлять мотоциклом 1 год. Человека учат управлять параллельно вертолетом ровно 3 месяца. Ничего в этом сложного нет. Если человек такому позволяет здоровье освоить летательный аппарат, отличный от вертолета, то есть самолет, который мы называем, в этом тоже нет ничего плохого. Если человек научится управлять хотя бы даже поршневым самолетом, танкист, что в этом может быть плохого? Ничего. А если пехотинец научится управлять танком, что в этом плохого может быть? Я не вижу ничего плохого. Если пехотинец научится стрелять и управлять огнем артиллерийской батареи, может это быть плохо? Отнюдь это не может быть плохо. Именно от этого и есть понятие такое, которое называется воин. Мы когда-то очень давно и очень далеко ушли от того, что наши офицеры ни один сегодняшний не позиционируют себя и не считают себя воинами. У наших офицеров на сегодняшний день, россиянских, такого понятия, как воин, нет вообще. Они не знают даже, чем воин отличается от военнослужащего. Им это неведомо, им потому что это просто не надо. Абсолютно. Любой россиянский офицер, который сейчас слушал о том, что я говорил, чтобы пехотинец научился управлять огнем артиллерийской батареи, он будет смеяться по этому поводу. И скажет, что это не нужно, что это чушь. Но чушь почему? Потому что пехотинцу это не нужно. Не более того, что они такие занятые, что у них на это времени не хватает. На что не хватает времени? На боевую подготовку, на свою собственную. На это у них не хватает. Зато времени находится на то, чтобы заниматься коммерцией. Вот чтобы коммерцией не занимались. И чтобы время было на то, чтобы заниматься настоящим делом военным образом. Вот поэтому будут заниматься настоящим делом. И после этого будут учить других чему-то. И вот тогда у нас появятся практики. Люди, которые действительно будут понимать. До войны офицеры будут понимать, что такое артиллерия, что такое танк. Как он может двигаться, этот танк? Как можно управлять? Каждый пехотинец будет понимать, что такое огонь артиллерии, что снаряд, оказывается, не прилетает моментально. Он не летит со скоростью света и не упадет туда, куда он захочет. А это надо посчитать еще сначала, заранее сделать. И расчеты эти очень не так-то просты на самом деле, как они кажутся. Хотя можно, конечно, все это дело упростить. И после этого, Константин, появятся соответствующие документы, которые называются боевые, которые после этого будут писаться на основании практического опыта людей, которые умеют это дело делать, управлять людьми, а не какими-то там извините меня, которые ни разу ничем не управляли, зато имеют какие-то научные степени. Но хочет человек наукой заниматься, он будет идти и заниматься науку, двигать там, где она, эта наука, располагается. Он будет в Академии наук сидеть, двигать науку. А военных каких-то там научных деятелей не будет. Ну, они просто, мы в них не нуждаемся, в этих научных деятелях. Просто в них никто не нуждается. Вот и все. Никакие военные изыскания нам тоже не интересны. Абсолютно. Военными изысканиями будут заниматься те люди, которые по складу своего характера и прежде всего духа способны на это. Они и будут изыскания какие-то делать. После этого они будут какие-то смелые предложения предлагать. Где-то, кому-то, как-то. На основании того, что что-то будет меняться. А не будет все то же самое, как это было при Советском Союзе, и тем более россияне. Когда любой, извините, маразм, те люди, которые называют себя генералами, они будут преподносить это как некую святость. Никакой святости не будет. Каждый человек это будет доказывать своим собственным трудом. Регулярно, постоянно, в течение каждого дня. Если он будет не желать этого дела делать, то будем прощаться. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу, за ответы на вопросы. Я много для себя подчеркнул. Оказывается, что офицеры созданы для управления войсками, а не для создания понтов на гражданке. Спасибо всем нашим слушателям. География наших слушателей была от Новосибирска, да, на востоке, Калининград на западе, Мурманск на севере, на юге, Сочи. Ну и, соответственно, вся центральная Россия. Еще мне хотелось бы напомнить, вот один вопрос у нас, мы его не озвучивали, но он от Славы, не по теме. Он спрашивает, почему передачи вовремя не появляются и как он может помочь. Ну вот хотелось бы сказать, что появление передач вовремя, оно зависит от работы нескольких людей. И не всегда это получается по причине того, что эти люди в то же самое время занимаются своей личной работой для заработка денег к существованию или к жизни. Поэтому, чтобы мы могли работать более оперативно, я бы хотел обратиться к нашим слушателям. Достаточно каждому перечислить 100 рублей, которые вообще ничего не решают в вашей жизни, хотя бы раз в месяц. И мы сможем тогда сорганизоваться и перейти на новое качество. То есть все зависит от вас и от нас одновременно. Каждый сейчас из нас делает то, что может. Мы не можем работать лучше, потому что нет достаточных ресурсов. Люди и возможности, а главное, идеи у нас есть. Вот что бы я хотел сказать в конце нашей передачи. Спасибо вам, Сергей, большое за передачу еще раз. И всего доброго. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.